Глава 47. Счастливые моменты. Вика. 3 недели спустя. «Жизнь прекрасна», — счастливо вздохнула леди Лиара, мама Адриана. «Согласна», — донеслось со стороны леди Эрии, матушки Дрейка. «Мы лежали на новеньких шезлонгах, что были выполнены по моему заказу. Солнечные лучи приятно проникали под кожу, напитывая организм витамином D. Несколько дней назад бассейн был закончен и наполнен водой. Мастер Мириан не остановился на обычном варианте. Он позаимствовал систему фонтана, улучшая мою идею в разы. Отдаленная стена, выложенная огромными валунами, горкой поднималась выше уровня воды примерно на метр. В центре нее бились струи, стекающие по этим самым валунам, создавая образ мини-водопадов. Даже я была в восторге, что уж говорить про остальных. В мою голову пришла еще одна гениальная идея — купальники. Ведь в платьях не поплаваешь. Да, я прекрасно понимала, что это будет самым настоящим шоком для дам. Но все же осмелилась и предложила, конечно, подумав изначально о фасоне. Итак, закрытый купальник, но только с юбкой чуть выше колен. Для меня, современного человека, все прилично, но не для барышень этого мира. Когда я озвучила свои мысли и нарисовала их на бумаге, матушки ошалело замолчали. А Лория, глядя на них, рассмеялась. Я волновалась, что они откажутся от моей затеи, все-таки придется оголиться. Хоть это и громко сказано, но интуиция шептала, что дамы примут эту идею. Так и вышло. Спустя день, предварительно обсудив все с мужчинами, мы отправились заказывать наши купальники. Лорды разрешили надевать их, но был уговор, что вокруг бассейна во время купания будут поставлены ширмы, чтобы нас никто из мужчин не видел. Спорить не стали. Нужно было видеть глаза швеи, когда мы озвучили ей свой заказ. Челюсть этой пожилой дамы со звоном упала на пол, но она не посмела высказать свое мнение, которое отчетливо виднелось на ее лице. За эти 3 недели мы сблизились с матушками. У нас появились общие темы для разговоров и секреты. Леди Довьер и леди Кейхилл оказались очень деятельными и смелыми. Вот только их смелость принесла мне забот. Когда стали поступать от дам комплименты об улучшении их внешнего вида, ведь матушки действительно похорошели, так они взяли и рассказали, что именно я помогла им в этом. Да рассказали еще не абы где, а на балу. Меня мгновенно окружил прекрасный пол разных возрастов, заключая в кольцо. А я растерялась. Причем настолько, что даже слова вымолвить не могла. И тогда матушки поведали все за меня. И про правильное питание, и про занятия на свежем воздухе. Даже про форму и ту рассказали. Леди из высшего общества только успевали ахать и открывать рот. Да рассматривать леди Кейхилл, леди Довьер и Лорию. Занятия, которые пошли на пользу. Ее кожа сияла здоровьем. Лицо практически потеряло полноту, и талия стала уже. Моя сестра хорошела день ото дня и выглядела такой счастливой. Но не только это радовало ее душу. Дрейк. Этот молодой лорд разительно изменился. Он не желал покидать мою сестру, глядя на нее влюбленными глазами и предупреждающе зыркая на любого мужчину, появляющегося поблизости. Кто бы мог подумать, что наследник семьи Довьер окажется тем еще ревнивцем. Лория в такие моменты хохотала, взъерошивая его волосы. А он начинал таять, забывая обо всем и обо всех. Дрейк берёг Лори, словно сокровище. Приезжал утром и уезжал вечером. Он дожидался ее с наших тренировок и сопровождал везде, где только можно. Их чувства были видны всем — искренние, трепетные, нежные. «Какая прекрасная пара!» — вздыхали знакомые дамы, завидев их на балу или же где-то еще. Что же касается Адриана? Он не выпускал меня из виду. Был рядом, как и обещал. Этакий верный страж, в груди которого билось охваченное чувствами сердце, и на которого я могла положиться в любое время суток. Он ходил со мной по рынку, самолично нес купленное и не позволял забрать это слугам. Сам расстилал плед для пикника и греб веслами, когда мы катались по озеру в парке. На нас смотрели и видели отличающегося от остальных аристократа. Ведь подобными вещами мужчины благородных кровей не занимались. Вот только Адриан придерживался иного мнения. Ему было все равно, что скажут другие. Он просто хотел быть рядом со мной. И я ценила это, с каждым днем все сильнее открываясь этому мужчине. «Мариса Аро просила сегодня со мной, представляете?» — фыркнула леди Кейхилл, вызвав у всех улыбку. «Беспардонная». «Ко мне тоже вчера поздним вечером заявилась Лиара Гортье», — усмехнулась матушка Дрейка. «Да мы будто с ума посходили». «Вот-вот», — донеслось со стороны матушки Адриана. «Но их можно понять, они хотят быть красивыми». Счастливо вздохнув, леди Кейхилл улыбнулась, протягивая руку к бокалу с коктейлем. «Милая моя», — ее взгляд устремился на меня. «Я так жду момента, когда...» Она не договорила, замолчала, отводя взгляд на идущую рябью поверхность бассейна, в котором мы плескались совсем недавно. Я понимала, что она хочет сказать. «Больше недели жду», — тихо произнесла я, когда Адриан попросит у отца разрешения ухаживать за мной. «Правда?» — закашлялась леди Лиара, подскочив на шезлонги и по неосторожности выплеснув на себя часть коктейля. «Боги! Мой сын нерасторопный глупец. Ох уж эти мужчины. Я места себе найти не могу. Ночами не сплю, переживаю. Так боюсь, что ты не примешь его, милая моя». Матушка подалась вперед и сжала мою ладонь. В ее глазах появились слезы. «Не плачьте», — попросила я. «Ну что же вы?» «Действительно», — шмыгнула носом леди Кейхилл. «Чего это я? Радоваться нужно. Сегодня». Засуетилась она. «Сегодня вечером жди нас всех. Пора перейти на официальный уровень. У меня появится дочь. Знала бы ты, как сильно я счастлива, дитя».